Она позвала миссис МакАртур и приказала ей затопить камин. Всегда в полной готовности, но никогда не топившейся, и миссис МакАртур покорно ей подчинилась. — Тебе положено быть леди Райс, а не какой-то конторской крысой, — сказала Антея, — и Эдвина это доводит. Я подумала, мне следует тебя предостеречь. И что у тебя за манера якшаться с деревенской швалью? Такая грязь, с какой стороны не взглянуть. Вам с Эдвином следует держаться своего круга. Во всяком случае, круга Эдвина. Ты начинала прекрасно, экзотическое, эксцентричное. Нам годятся дикие неординарные личности для освежения крови. Но ты обернулась какой-то сонной мещаночкой и, главное, даже потомства не дала. Так зачем ты, собственно, нужна? Вот о чем начинает задумываться Эдвин. Антея сбросила сапоги и штормовку, разлеглась в кожаном кресле, подставляя огню обессапоженные ступни. Свитер на ней был старый и стертый. — И, дорогая, — сказала Антея, — неверность у Райса в крови. Способность переживать женщину и выплюнуть. Женщин всех сословий, включая их собственные. Ты исполнила другое свое назначение. В основе ты принадлежишь к респектабельным нижним слоям среднего класса. Ты отучила Эдвина от наркотиков, вернула на узкий прямой. Но это сделано. И вот ты понижаешь себя до домашней секретарского уровня, а он берет в любовницы великую адюльтершу Барли, пока вычисляет, на ком жениться в следующий раз. Все это я говорю тебе, потому что ты мне нравишься. Ты безнадежно прыгнула выше головы, но не по своей вине. Ты дочь регента церковного хора, причем хора любительского. — Ты же пила, — сказала Анжелика. — Господи, сколько ты пьешь! И правда, Антея подливала себе виски все время, пока подкладывала свою словесную бомбу. — Ты даже не наливаешь эту дрянь в графины, Анжелика! — пожаловалась Антея и брезгливо поморщилась на стопку, все в грязных пятнах. Поскольку руки у нее были вымазаны в глине и какой-то сельской слизи, Анжелика не отнеслась к этому упреку серьезно. Леди Райс вежливо указала, что раз Эдвин женат на ней, он никак не может жениться на Антее, что она, леди Райс, прекрасно знает, как распоряжаться собственной жизнью, а что до художницы-любовницы, если Антея подразумевала Сьюзен, как просто провокационные слухи, что она, леди Райс, верила Эдвину в свою жизнь, что ей надо вернуться к своей работе и заново напечатать все пояснения, которые Антея испортила, и не будет ли Антея так добра уйти и вернуться, когда потрезвеет. Антея сказала: «Бог мой, Эдвин прав. Ты просто не умеешь вести себя прилично. Это предел». Антея ушла, но прежде заявила, что, по крайней мере, Эдвин не намерен зачать ребенка вне семьи. Он ведь свозил адюльтершу на аборт в те дни, когда у нее были семейные неурядицы, и она гостила в райскорте. И к лучшему, потому что побочные младенцы всегда могут привести к мерзкой войне за право наследства. — Я же пыталась тебя предупредить, — устало сказала Джелли. — Так что, пожалуйста, не устраивай мне истерик. — И очень хорошо, что был аборт, — утешающе сказал еще один голос. — Смотри на это только так. Леди Райс вернулась в контору и заплакала, уткнувшись в свой компьютер, а Эдвин все не возвращался. «Надеюсь, вы не нагрубили, — сказала миссис МакАртур. — Не стоит портить отношения с такими людьми, ведь настоящая власть у них». Леди Рай забралась в свою миниатюрную машину, малолитражку, только для деревенских дорог, и годящуюся «Мерседес» и «Рэнш-Ровер» Эдвин держал для себя, и поехала к железнодорожному коттеджу. Он казался пустым. Дверь, обычно широко и гостеприимно распахнутая, была заперта. Анжелика заглянула в окно и увидела, что все было прибрано, аккуратно и, как обычно, красиво расположено, но в вазах не было цветов. Вазы стояли на подоконнике, пустые, отполированные до блеска, дном вверх. Леди Райс нерешительно стояла в хорошеньком английском деревенском саду. На дорожке Сьюзен появился Эндрю Неллор, проживавший в соседнем коттедже удалившийся отдел евангелист, страдая невралгическим тиком и ворчливо не одобряя все и вся. Он плакал. На нем были старые брюки, подвязанные, как иногда у Ламберта, веревкой. Его миниатюрная жена тревожно выглядывала из окошка на верхнем этаже. Она была ухоженной и хорошенькой, как сад Сьюзен. — Уехала, — сказала Эндрю Неллор. — Сьюзен уехала. Она поцеловала меня, сказала, что любит меня, что не забудет меня, и уехала. Я всегда ее любил. Господи, прости меня, я томился по ней плотским желанием. Меня прельщало ее тело, души у нее нет. Я молился, моя жена молилась, но похоть не угасала. Такая энергичная, полная жизни личность. Она не знала стыда и гордилась своим телом. Ей было все равно, что вижу я, что видит моя жена. Она раздевалась, не потушив свет. Она загорала в саду совершенно нагая. Она не находила ничего дурного в ноготе. Ей хотелось доставить мне радость. Я думаю, в глубине сердца она любила меня, желала меня. Я втайне писал ее красками, моя жена не понимала. Она проходила мимо нее по улице, не повернув головы. Я убежден, что это и вынудило Сьюзан уехать. Я пытаюсь простить мою жену, но не могу. Я повешу эту картину у себя в кабинете. Мне все равно, что она скажет. — Но с кем Сьюзан уехала? — спросила леди Райс. Я уверен, что уехала она не одна, с художником, Аланом Эдлисом, — сказал Эндрю Неллор. Сьюзен любила меня, но мне нечего было ей предложить. Я не богат и не знаменит, как он, и все-таки никто никогда не поймет Сьюзен так, как ее понимаю я. Со мной она была бы счастлива. — Любовь — это хорошо, — сказала Анжелика. — Жаль насчет жены. А детей она с собой взяла или подбросила кому-нибудь? Она сказала мне, что завезет Роланда отцу. Ему нужна дисциплина. Леди Райс поехала в амбулаторию, которую Розамунда Плейди открывала теперь всего два раза в неделю, всего на 4 часа. Время оказалось не то. Амбулатория была закрыта, да и когда она теперь не была закрыта? Ламберт и маленький Роланд сидели на низенькой каменной ограде напротив. Маленький Роланд хлюпал носом. «Я хочу к мамочке!» — ныл он. Симпатичным ребенком он не был. Нытье свидетельствовало о капризности, а не о горе. Но что в этом понимала леди Райс? У нее же не было своих детей. «Да радуйся ты!» — сказала Джелли, которая была в очень-очень скверном настроении. «Радуйся, что ты, стерва, уехала! И с чем-то чужим мужем, не с твоим! Пора тебе проснуться, леди Райс! Ты становишься нестерпимой занудой!» — Иди ты, — сказал какой-то голос. — Может, и стоило бы, — сказала Джелли Уайт, и на заднем фоне послышался гомон язвительных воплей и насмешек, от которых волосы леди Райс встали дыбом. Чьими они были? — Розамунда вышвырнул меня вон, — сказал Ламберт леди Райс. — Уехала с детьми. Вышвырнула и заперла передо мной дверь, когда Сьюзен подкинул мне Роланда. У меня нет ключа, а Роланд обмочил штаны, и от него пахнет. — Ну так взломай дверь, — сказала леди Райс. — Мне не хочется делать это, — сказал Ламберт так, будто то, что человеку хочется делать, и то, что он делает, — это одно и то же. Он был не в том состоянии, чтобы ему поручали ребенка. Как Эндрю Неллор, он был не мыт и не брит. — Последнее время я плохо себя чувствую, —— сказал он. — Я подолгу не встаю с постели. Розамунду я не виню. Я виню себя. — Просто не думаешь, верно, — сказал он, — когда начинаешь трахать жену ближнего, что может случиться подобное? Сирину она повезла к Клайву с Натали и оставила ее там. Она говорит, что Клайв — отец Сирины. Думаю, Натали снова истерика. Леди Райс увезла Ламберта с Роландом к себе, поскольку больше им деваться было некуда. Эдвин все еще не вернулся, но хотя бы это вышло удачно. Леди Райс уложила Ламберта с Роландом в постель в запасной спальне на верхнем этаже, а затем сама забралась к ним под одеяло. Только для того, чтобы согреть их, чтобы успокоить их, и не меньше, самой малой таликой душевного тепла. И еще, она так устала. Маленький Роланд уполз в ноги кровати подальше от этих взрослых, оказавшихся неожиданно необъяснимо совсем рядом. Леди Райс была в верхней одежде, как и Ламберт. Ночь была холодной. Запасная спальня, та самая, в которой провалилась дымовая труба, в более счастливые дни находилась на самом верху дома, куда отопительное тепло, хотя центральное отопление было установлено новое, никогда толком не достигало. «Где Эдвин?» — спросил Ламберт, сотрясаясь от озноба под одеялом, лишь смутно сознавая, где он, но стараясь быть вежливым. Его лицо на фоне белого постельного белья выглядело нездорово раскрасневшимся, рыжеватая щетина пробивалась между прыщей, а огорчение вызывали у него прыщавость, точно он был подростком. — Не знаю, — сказал леди Райс. — Но во всяком случае Сьюзен с Алланом Эдлисом. Я очень тревожилась из-за Эдвина и Сьюзен. — Зря, — сказал Ламберт. — Сьюзен так и не сумела заполучить Эдвина. Старалась, но у нее ничего не вышло. Она перепробовала всех мужчин в окрестностях, кроме Эдвина, а именно его ей хотелось по-настоящему, из-за титула, из-за этого дома, из-за того, что он ей не поддавался. Ты ей никогда не нравилась, Анжелика, но она тобой восхищалась, она не понимала, что у тебя за власть над Эдвином. — Я его люблю, — сказала леди Райс, будто бы это исчерпывающе объясняло всю ситуацию. И тут она услышала, как Эдвин громыхает и зовет по всему дому. Она была слишком гордой, чтобы встать с кровати, а к тому же слишком усталой и слишком замерзшей. И когда Эдвин ворвался в комнату, пнув дверь и крича, ведя себя так, будто дверь была заперта, хотя, конечно, заперта она не была, ведь запором служила старая защелка, которую всегда заедала, как он, конечно, не мог не знать. Леди Райс так и лежала в кровати с Ламбертом, хотя и в таком количестве одежды, что ее никак нельзя было заподозрить в сексуальной мотивации. Просто она, как и Ламберт, устала, замерзла и с нервами на пределе. Однако, если Эдвин вообразил, будто она легла в кровать с эротическими намерениями, Эдди Райс не собирался предъявлять из-под одеяла маленького Роланда в качестве дуэни. С какой стати? Чего ради? «Шлюха! Сучка! Потаскуха!» орал Эдвин, сдергивая леди Райс с кровати, клошмать ее, но не трогая Ламберта, как часто в обычае у мужчин, которые застают своих жен с другими мужчинами. Они бьют женщину, но своего соперника уважают. Как-никак он взял над ними верх. Эдвин сволок леди Райс вниз по лестнице, то за волосы, то за руку, то за ногу. По пути она утратила часть одежды. Ее голова часто стукала со мраморной ступеньки. Внизу у лестницы стояла миссис МакАртур и с ужасом наблюдала происходящее. — Помогите мне! — крикнула леди Райс. Но миссис МакАртур ей не помогла. Она уже была в Райс-корте, когда там поселилась Анжелика. И разрази ее бог, если она не останется там, когда Анжелика оттуда исчезнет. — Но я же Анжелика! — кричала Анжелика мужу. — Не поступай со мной так! Но он не слушал. Эдвин вытолкал жену из боковой двери и запер дверь. Она увидела, как вспыхнули красные огоньки сигнализации в древних каменных стенах. — Говори лишь тебе, — сказала Джелли, — но ты не желала ничего слушать. — Почему никто мне не объяснит, что происходит? — стенала Анжелика. — Я делала, что могла, — стонала леди Райс. — У меня хрен вырвали пучок волос, — пожаловался кто-то неопределенный. Жена Эдвина лежала на земле перед Райс-кортом, стонала, стенала, но никто не пришел к ней на помощь. Она подумала, что умрет от холода и измученности. — Вставай, — сказала Джелли. — Какая разница? — Буду я стоять или лежать, — сказала леди Райс, — и вообще я предпочту умереть. — А я нет, — сказала Анжелика. — Так что вставай и иди. — Куда мне идти? — спросила леди Райс. — К мамочке, — сказала Джелли. — Куда же еще? Жена Эдвина шла около часа и дошла до дома матери. Лавендер Хезерли открыла дверь. На ней был передник, который был на ней, как Анжелика себя помнила. За ней виднелись привычные контуры и цвета, но в кресле ее отца сидел новый, незнакомый мужчина. — Ну, совсем чужая, — сказала Лавендер Хезерли с оттенком гнева в голосе. Но она впустила заблудшую дочь в дом, вымыла ее, согрела, накормила и уложила спать, будто ей было 6 лет. По Барли разнесла снова, что леди Райс бросила мужа и ушла к своей матери. Ее нашли в постели с Ламбертом Плейди, и в результате Розамунда ушла от мужа, забрав детей. Леди Райс была то-то и то-то. Но чего еще и ждать от рок-звезды? Анжелике Уайт следовало принять судьбу, какую назначил ей Бог, остаться здешней девушкой, дочерью регента школьного хора, выйти замуж за здешнего мальчика. Но какая мать, такая и дочь. Вспомните, как вела себя Лавендер Уайт. Барли оплакивала потерю Сьюзен, усматривала заслугу в том, что она вернулась к первому мужу, к своей единственной настоящей любви. В отъезде из Сьюзен Милли леди Райс. Случившееся на званом обеде получило широкую огласку, и никто не сомневался, что леди Райс и Натали столкнулись, чтобы унизить Сьюзен и плюнуть ей в лицо лангустовым супом. Словно бы Сьюзен и общественное осуждение были магнитными полюсами с одним знаком. Сложишь их вместе, думаю, что просвет замкнулся, и в последний миг они внезапно отталкиваются друг от друга. По всем законам природы они не могут соприкоснуться, и это был конец всего. Глава 17. Анжелика изгнана из дома. Анжелика просто не знает, что ей делать. Двери райскорта для нее заперты, ей не позволили собрать даже ее личные вещи. Все охранники, которые могли узнать бывшую хозяйку дома и сжалиться над ней, были заменены другими. Тем, кто теперь охраняет вход, показали ее фотографию и сказали, что это сумасшедшая. Так что, когда она появляется, вся в слезах и вне себя, чтобы биться о дверь или молотить кулачками по форме, облегающей их могучую грудь, они убеждаются, насколько она безумна. Они хватают ее тоненькие запястья своими ручищами и вызывают полицию и машину скорой помощи, чтобы обуздать ее, помочь ей. Но к моменту появления представителей власти и закона она всегда исчезает. Чемодан с ее одеждой, ее зубной щеткой и прочим завозит в дом ее матери Роберт Джеллико, демонстрируя, что в нем она союзника не найдет. «Где ее 800 000 фунтов?» — кричит ему вслед Лавендер Хезерли. И, готово поклясться, он ответил: «Какие еще 800 фунтов?» Но в этот момент он взревел мотором своего рейндж-ровера, торопясь уехать, так что Лавендер не может утверждать этого безоговорочно. Сэр Эдвин отказывается отвечать на телефонные звонки жены. Ламберт Плейди уехал в Австралию с Роландом. Розамунда вообще бросила свою медицинскую практику. Даже Натали захлопывает перед Анжеликой дверь своего дома. Теперь ей надо заботиться и о Сирине. Натали воспитывает ее как свою собственную дочь и хочет покончить с прошлым, а леди Райс — часть этого прошлого. Зеленщик отбирает для Анжелики самые маленькие, самые скверные яблоки. Вентура леди Коуорт принимает ее, но на кухне. Лорд Коуорт болен, прикован к постели с гноящимися язвами во рту, но, вероятнее всего, это лишь отговорка. Леди Райс вычеркнута Вычеркнуто, вычеркнуто. Вентура говорит леди Рай, что ей, конечно, станет легче, если она уедет из Барлина совсем, и рекомендует ей лондонского адвоката, некоего Барни Ивенса, специалиста по разводам. «Но я не хочу разводиться», — вскрикивает леди Райс. «Я хочу вернуться домой к Эдвину и снова быть счастливой. Я не вынесу, если он будет думать обо мне плохо». «Так зачем же ты была такой глупенькой девочкой?» — говорит Вентура. «Спина у нее все еще плоха», — говорит Джелли. «Сразу видно, стоит ей сделать движение». «Вот и хорошо», — говорит Анжелика. Анжелика не уверена, хочет она разводиться или нет, но она знает, что ей нужны деньги. У нее нет ни пенса. Она идет в банк и слышит, что ее общий с Эдвином счет закрыт. Правда, одна из ее кредитных карточек еще действительно. Друзья ее прежних дней существуют теперь в ином ключе, чем она. Музыка сплошь рэп, фанк и психоделическая, а наркотики сменились на новый. Остаться дома у матери она не может. Мэри Хезерли, прежде ее подруга, а теперь ее сводная сестра, спит на ее кровати, а Анжелике выделен диван. Она отправляется со своей историей и своими бедами к Барни Ивенсу. Это крупный, дородный мужчина с двойным подбородком, по виду доброжелательно недотепа. Он носит серый костюм, розовую рубашку и розовато-желтый галстук. «Что это тебе напоминает?» — спрашивает Анжелика. «Лангустовый суп в тот вечер на званом обеде», — говорит леди Райс. «Действительно», — говорит Анжелика, — «когда твои воспоминания достаточно четки, они есть и у меня». «Нам следует сосредоточиться», — говорит Джелли, — «это важно». В дни подлинного несчастья они становятся почти подругами. «Вы уверены, что говорите мне правду?» — спрашивает у нее барни Ивенс. «Суду будет нелегко принять вашу историю, как она есть. В верхней одежде, вы говорите?» «Да», — говорит Анжелика. «У вас есть свидетели?» «Нет», — говорит Анжелика. «К тому моменту, когда меня увидела миссис МакАртур, на мне почти ничего не осталось. Он сорвал с меня одежду». «И вы дошли пешком до дома вашей матери в подобном виде?» «Да, а в постели был еще ребенок». Барни Ивенс поднимает брови. «Чем вернее мы это скроем, тем будет лучше», — говорит он. «Вы же знаете, какие мысли теперь приходят людям в голову при малейшем предлоге. Мы все старались согреться, только и всего», — говорит она. Барни Ивенс ест ее взглядом. «Вы очень затрудните мне жизнь, если не скажете правды», — говорит он. «Но мы будем работать с тем, что у нас имеется. Если вы все-таки решите развестись, весьма маловероятно, что у вас есть права на дом, где вы совместно проживали в браке, и на все, что там находится», — говорит барни Ивенс, «поскольку и то, и другое является частью фамильного состояния. Что до алиментов, то суд вполне может принять во внимание, что вы молоды, здоровы, очень неплохо зарабатывали прежде, вполне можете зарабатывать сейчас и назначить вам самую малость. Ну, а мои 832 тысячи, деньги, которые я вложила в брак, ну, у вас, видимо, нет ни расписок, ни других документов. Я отдала эту сумму наличными Роберту Джелику. Он был так благодарен. Он подтвердит. Он честнейший человек. Это знают все. Сумма, конечно, значится где-нибудь в бухгалтерских книгах». Райсовское поместье нанимает бухгалтеров-артистов. Иногда полученные суммы значатся в их книгах, иногда нет. Зависит от того, что им требуется. А выглядит честнейшим, входит в служебные обязанности Роберта Джелико. Барни Ивенс улыбнулся леди Анжелике Райс. «Ситуация выглядит не такой уж хорошей, верно?» — говорит Джелли. «Да», — хором отвечают Анжелика и леди Райс. «Простите», — говорит леди Райс, — «я не слишком удачно справилась со всем этим». «И даже трахали тебя так-сяк», — сердито говорит до сих пор неопознанный голос. «Неважно», — говорит Барни Ивинс. «Подбодритесь. Я о вас позабочусь и рискну гонораром. Да, и, полагаю, пенни другой вы получите. Я не хочу на вас давить. Но, пожалуй, стоило бы начать процесс, прежде чем это сделает ваш муж. Тот, кто подает прошение о разводе, обычно тем самым заручается симпатией суда». «Эдвин никогда со мной не разведется», — говорит леди Райс. «Все это временное недоразумение». Барни Ивинс поднимает мохнатые седые брови. «На этом кончается официальный объективный отчет Джелли о том, как Анжелика Лэм расщепилась и взяла свою жизнь в собственные руки». Часть третья. Дом перфорированный. Глава первая. Сэр Эдвин начинает бракоразводный процесс. Рассерженная содержанием прошения сэра Эдвина о разводе, нашпигованного злобными и клеветническими голословными обвинениями от лесбиянства до скотоложества, от неумения готовить до адюльтера, Анжелика сняла номер Лермоне, использовав кредитную карточку, которую поверенные сэра Эдвина забыли аннулировать. По дороге в отель Анжелика заглянула в Фенуик, универсальный магазин на Бонд-стрит, и купила там замшевые сапоги выше колен, чулки-сеточку, серебряную юбочку, белую майку и кожаную куртку. Оплатила их она с помощью своей кредитной карточки. Затем в туалете сбросила свою унылую, неприглядную одежду, облачилась в новую, а пышную длинную цветастую юбку, толстый свитер и практичные, вымазанные в глине ботинки на шнурках оставила бы прямо там. Но леди Райс сказала, что это будет грешным мотовством, и настояла на том, чтобы рассовать их по пакетам и забрать с собой. Леди Райс нервничала из-за настойчивого стремления Анжелики вырваться на свободу, сунуть то, что ей требовалось, в карман, а сумочку оставить дома. Когда Анжелика широким шагом направилась к выходу из магазина, Джелли задержал ее и заставил купить юбки по колено, белые блузки, кашемировые свитера, простые туфли на среднем каблуке и набор париков. Анжелика объяснила продавщице, которая глядела на одежду, ею продаваемую, с брезгливым отвращением, что все это для ее сестры, изображающей в телевизионном рекламном ролике конторскую служащую. «В реальной жизни, — сказала Анжелика, — напялить на себя такое может только ненормально. Стерва! — прошипела Джелли Уайт. Продавщица сделала вид, будто не расслышала. Ей оставалось либо это, либо сцепиться с этой длинноногой, стройной, не стесняющейся в выражениях, нахрапистой, неулыбчивой, немиловидной, но привлекательной покупательницей, которая всегда сумеет оставить последнее слово за собой. «На здоровье!» — вот все, что сказала продавщица. Как Джелли Уайт, Анжелика поступила на трехдневные курсы для освежения навыков работы с компьютером и поупражнялась в стенографии. Она позвонила в фирму Caterwall и Moss и выяснила, что секретарша они нанимают через посредничество агентства Acme. Она обратилась в агентство и представила рекомендации на бланке райсовского поместья, подписанную Робертом Джеллико, и из райскорта, подписанную ей самой. Не прошло и трех недель, как она устроила себя временной секретаршей в Caterwall и Moss, и через несколько дней уже работала только с Брайаном Моссом, имея законный доступ ко всем документам дела «Райс против Райс». С помощью новых навыков работы с компьютером она изъяла все упоминания о кредитной карточке, которая осталась у нее, кроме необходимых для автоматических выплат, когда и сколько требовалось. Все это было на удивление просто. Как сказала леди Райс, «Так я, по крайней мере, соприкасаюсь с Эдвином и не чувствую себя уж совсем одинокой», — Джелли сказала. Я человек предусмотрительный. Развод разводом, но женщине нужно опираться на что-то и не упираться зря. Квалификации секретарши и объятия Брайана Мосса — это вам не начхать. Жалко, что он женат. Анжелика сказала: «Черт, обе вы такие дурехи». Глава вторая. Прошение о разводе леди Райс. В своем прошении леди Анжелика Райс сослалась на плотскую связь Антеи Бокс и ее мужа на протяжении полугодового периода, предшествовавшего дате, когда она, леди Райс, покинула супружеский дом. Леди Райс ссылалась на физические расправы, чересчур частые и извращенные половые акты, унижавшие ее, пьянство, наркоманию и финансовую безответственность ее мужа. Она заявила, что отношения между ее мужем и собаками носят сексуальный характер. Она утверждала, что была выжата из райскорта ее дома, чтобы освободить место для любовницы сэра Эдвина, леди Антейбокс. Леди же Райс, наоборот, на всем протяжении их брака была безупречной и верной женой. Сэр Эдвин вел себя нестерпимо, и она хочет, чтобы это нашло отражение в разделе имущества, и она потребовала назад свои 832 тысячи фунтов. «Суд за пределами Лондона!» — воскликнул Брайан Мосс. Именно эта часть письма Барни Ивенса с прилагаемыми документами, казалось, подействовала на него особенно сильно. «Какой кошмар! В провинции у меня нет никакого влияния. Кивок в Лондоне попросту неравносилен подмигиванию где-либо еще. Как мы можем довести это дело до конца? И как страшно, что жена ссылается почти на то же ненормальное поведение, что и муж. Полагаю, причина в том, что они состояли в браке так долго, — сказала Джелли Уайт, — и способны читать мысли друг друга». 11 лет — не так уж много для брака, — сказал Брайан Мосс. «Недавно здесь побывала парочка, разменявшая десятый десяток, желавшая развестись по взаимному согласию. Я спросил, почему они так долго откладывали развод. Они ответили, что ждали, пока их дети не умрут». Он хохотнул басистым, хриплым, неожиданным смехом такой силы, что гравюры на стенках с эпизодами скачек задребезжали, и Джелли тоже засмеялась его шутке. От ее мелодичного смешка ничто не задребезжало, но он ущипнул ее за округлость груди, там, где округлость эта скрывалась под блузкой. Легонький такой щипок, дружеский. «А что вы думаете о деньгах?» — спросила Джелли. «Шансов у нее ни малейших», — сказал Брайан Мосс. «Наверняка они так глубоко погребены в райсовских грозбухах, что на раскопки и понадобится целое состояние. И мы снизим содержание сэра Эдвина до нуля и ниже, так что и этого она потребовать не сможет. Эта баба совершенно явная шлюха и стерва». За изящными окнами эпохи регенства по центральному Лондону текли потоки машин или пытались течь. Продвигаться словно бы удавалось только машинам со спецсигналами, полицейским, пожарным, скорой помощи. Вой их сирен нарастал, проносился мимо, замирал вдали, и все с завидной скоростью. «Я неплохо зарабатываю», — заметил Брайан Мосс. «На потребности других людей быть правыми. Они любят присваивать привилегию пребывать в жертвах. Назвать ее шлюхой и стервой помогает, раз мое дело поставить ее на место. Но кто виноват в райсовском семейном крушении, это никакого значения не имеет. Важна лишь собственность. И мы позаботимся, чтобы она не слишком глубоко запустила в нее свои алчные пальчики. Клиенты воображают, будто поведение в браке может повлиять на раздел имущества и тянут в сторону естественной справедливости. Но неосмотрительно делать подобные выводы, разве что в самых крайних случаях». «Значит, развод Райсов вам таким случаем не кажется? Просто рутина?» — осведомилась Джелли. «Абсолютная рутина», — сказал Брайан Мосс. за исключением того, что обе стороны принимают все меры, чтобы скрыть свои доходы. — Сэру Эдвину, — сказал он, — очень повезло, что райсовские бухгалтерские книги обладают мистической сложностью. — Полагаю, что так, — сказала Джерри Уайт безмятежно. Ему нравилось ее тихое спокойствие, ее интерес к его работе. Будь бы его жена, Ореоль такой же. Свитера Ореоль были все в молочных пятнах, в пятнах детского срыгивания. Ее занимали только новенькие близнецы, и разговаривать она могла только о младенцах. — А в остальном, — сказал Брайан Мосс, — это самый обычный развод. Обе стороны соперничают за моральную высоту, даже не замечая, что воскобальное землетрясение уже смело всю гору, и обе стороны, благодарение Богу, обогащают меня. — Вы такой поэтичный, — сказала Джелли Уайт, и Брайан Мосс ухватил прядку ее светлых волос между пальцами и подергал, и она услужливо улыбнулась, а леди Райс вздохнула. Вот так Анжелика Райс когда-то улыбалась сэру Эдвину, своему мужу. Теперь Джелли улыбалась с точной дозой притворства, а не от избытка наивности. Доверчивость и покладистость не принесли Анжелике Райс ни малейшей пользы. Лгать и хитрить леди Райс толком не умела. Это было противно ее натуре. К счастью, Джелли Уайт поступала так с легкостью. Своей корысти доминировало в ее личности и к лучшему. Не то они все остались бы в мире совсем одни, униженные и без пенса в кармане. Кто-то же должен был зарабатывать деньги. Глава третья. Велкро. Она же брак. В долгие и грустные часы ее бессонных ночей леди Райс, все еще томя с любовной тоской по Эдвину, все еще ошеломленная концом своего брака, вновь оказывалась наверху. Остальные спали или полуспали, им же надо было рано вставать утром и отправляться на работу. Горе и раскаяние в собственных ошибках были непозволительной роскошью. Они лишь смутно слышали ее объяснение, ее рассказ о себе, предназначенный им. Я была замужем за Эдвином 11 лет, и липучка Велкро, она же брак, залипла по-настоящему. Отодрать эту застежку, ох, как непросто. Можно разорвать ткань по-живому, если перестараться. Дешевые, цеплючие волоконца хорошо делают свое дело. Злоупотребление, указывается в инструкции, ослабляет Велкро. Злоупотребление, какое странное слово. Что же, застежку можно залеплять лишь только определенное количество раз и не чаще? Или за этим кроется какая-то мораль? Велкро вообще перестанет залипать. Но вначале же я не была злоупотребленной. Наоборот. Когда мы с Эдвином поженились, когда я перестала быть Анжеликой Уайт и стала леди Райс, я была 17-летней и девственницей, хотя про это не знал никто. Целомудренность обычно не ассоциирует с кожаной одеждой, заклепками, сапогами, хлыстами, плетками и крайними крайностями крутого поп-арта, с которым я тогда соприкасалась. Однако моя велкронная способность стать единой с тем, кого я полюбила, была, как бы это ни выглядело со стороны, первозданной, крепчайшей, готовой к употреблению. Велкро прямо с машины. Я соблюдала себя до брака, как меня наставлял отец, задним числом, невероятно. Сколько замечательных случаев упущено. И виню я тебя, Анжелика. Все дни всем заправляла ты. А когда ты меня бросила, то оставила мне излишнюю разборчивость в вопросах секса. Но как леди Райс я не имела ни твоего обаяния, ни сексуальных потребностей. И действительно, стала совсем не той женщиной, на которой женился Эдвин, однако не сознавала этого. В хорошую ночь, уютно лежа в моей высокой, мягкой кровати в Клермоне, на и под чисто белыми, настоящими льняными простынями, я вижу себя ангелом-мстителем. Затем я смеюсь над собственной дерзостью и восхищаюсь тобой. Это ж только вообразить. Устроиться секретаршей в фирму адвоката твоего мужа. За это я должна благодарить тебя, Джелли. Плохие ночи, вроде этой, когда материя подушки так намокает от моих слез, что пух внутри темнеет, сбивается в комки и причиняет неудобства. Когда я ворочаюсь в море уныния, растерянности и утрат, море, которое, учтите, держит меня на плаву, сильно подсоленное моим горем. Ну, тогда я осознаю, что я просто еще одна брошенная и отвергнутая женщина, полусумасшедшая, не заслуживающая ровным счетом ничего. Тогда я понимаю, что поступить на работу в Кэтрол и Мосс, в главный оплот вражеского лагеря, — это дурацкая затея. Переоценка своих сил и безумие, даже без намека на лихую смелость, неумные и незабавные. И я жутко тревожусь, что меня разоблачат. Я ведь не вполне доверяю тебе, Анжелика, и даже тебе, Джелли, что вы сумеете меня выручить. Рано утром, пока леди Райс спала, совсем эмоционально измучившись, Анжелика, в свою очередь, откровенничалась с Джелли. Что за жалкое пассивное существо, леди Райс! Вот во что ее превратил брак. Она бы рада проваляться в Клермоне весь день, мучаясь и страдая, если бы я ей позволила. Она бы даже не потрудилась отвечать на письма барни Ивенса. Я, Анжелика, вот кто вынужден каждый день заставлять ее работать, одевать в Джелли Райс, водить в гимнастический зал, следить, чтобы она не нарушала диету, мешать ей курить. Тешу себя мыслью, что я исходная добрачная личность. Я просто не могу понять одного. Почему она утверждает, будто доминирующее положение здесь принадлежит ей? Только ли потому, что носит титул, то ли потому, что не может смириться с девочкой из маленького городишки, то есть со мной, хотя девочка — это часть ее, и навсегда этой частью останется. Как, по-твоему, Джелли? Но Джелли мудро, крепко спала. На работу-то надо было идти ей. И она не могла тратить энергию на препирательство. Глава 4. Море грусти. Леди Райс. В плохую ночь леди Райс качается в волнах моря грусти. Она полуспит, полугрезит. Море такое соленое от слез, что утонуть она не может. Взгляните, как ее поддерживает на поверхности собственное горе. Порой море становится бурным, кипящим под ударами ветра гнева, ненависти, жгучих обид. Как она тогда ворочается и мечется? Она страшится, ее затянет в водоворот, она утонет в ей же поднятой буре. И в такие минуты она может только молиться. Много ей от этого толку. «Милый отче! Милый Боженька, спаси меня от моих врагов. Помоги мне, я буду хороший, обязательно буду. Пусть буря стихнет». Она принимает таблетку снотворного. Прозрачные барки скользят мимо, в тумане. Пиратские сабли, лезвия гнева сверкают, рубят, выпускают кишки, кастрируют. Крепок дух и крепка рука, чтобы сабля не обратилась на того, кто взмахивает ею. Леди Райс и пират, и жертва одновременно, она это знает. Тем не менее море грусти поддерживает и питает ее. У нее в голове оно зовется морем алиментов. И кто его знает, а оно ведь может быть и на Луне, подобно морю спокойствия, а она может быть в материнской утробе. Может быть, в какой-то утонувшей церкви биться о каменные стены, пока подводные течения увлекают ее туда и сюда, в церкви ее отца. Бесспорно она истерзана, телесно и душевно. Милый отче, милый Боженька, прости мне мои грехи, да избави меня от гнета гнева твоего. Порой море алиментов спокойно и покачивает ее чувственно, почти блаженно. И тогда ей жаль выплывать на поверхность. Она русалка, оглушенная, выброшенная на белые пески тонких простынь Клермона, унесенная назад волнами, и вновь ее швыряет пока она не вынырнет с зарей, не проснется в мире алиментов, навстречу Брайану Моссу, работе и бунтующим частям себя, но и навстречу алиментам, исцелению, подкреплению. Горе подкрепляет. Это наркотик. И теперь она зависит от него. Все три ее составляющие, или их четыре. Она спит, как одна, просыпается, как несколько. Море грусти засасывает ее, как одну, утягивает на дно в водовороте, выбрасывает на поверхность обломки, или ее вдребезги разбивает звон телефона. Мужской голос. «Доброе утро, леди Райс. Сейчас 7:30, вы просили разбудить вас». Леди Райс глядится в утреннее зеркало и видит лицо, опухшее после беспокойного сна. Накануне вечером она не сняла макияж. Она набирает в сложенные горстью руки побольше холодной воды, которая обильно хлещет из широкого старинного крана или псевдо-старинного. Какая разница? Старинные краны выделяют воду свинец, новые не выделяют. Свинец полезен для цвета лица, а вреден для мозга. Она ополаскивает лицо и не пользуется белыми махровыми салфеточками для лица, хотя их целая стопка. Она презирает салфеточки, слишком малы. И вообще, сегодня утром она презирает все и вся. Ручка крана остается в ее пальцах. Ну, ни на что нельзя положиться. Ничто не надежно. Она не трудится позвонить дежурному. Леди Райс возвращается в постель. Но голоса у нее в голове опять раскричались. Такие ясные, что их легко различать. И говорят они сегодня утром малоприятные вещи. Она предпочла бы просто уткнуться в подушку и заплакать, но они ей не дают. Они сыплют упреками, жалобами, подталкивают ее действовать. И все это ни к чему. Она выброшена на берег. Выброшена. Она пыталась включить этих переругивающихся женщин, эти ее альтер-эго, снова в себя. Теперь она тщится вернуть ощущение себя самой и не может. Она вынуждена слушать их и отвечать им. «Нестерпимо, стонет Джелли. Неужели ты не можешь с вечера очистить наше лицо? Надежнее способы испортить кожу не придумать, а тебе все равно?» «Я устала», — пытается оправдаться леди Райс. «Меня так угнетает развод, и мне разрешается устать». «Уставать ты себе позволить не можешь», — говорит Анжелика. «Нам надо как-то выбраться из всего этого. Как мы будем жить? Ты и твои поползновения все подмять под себя. Без нас тебе не выжить. Ты посмотри, что произошло в Райс-корте. И мы не можем оставаться в этом отеле вечно. Рано или поздно нас отсюда вышвырнут». «Никогда», — говорит леди Райс. «Я член семьи Райсов. Эдвин этого не допустит». «Еще как допустит», — говорит Анжелика. «Тебя уже заместили. Ты дело прошлое. Что ты ему? Ничто. Бывшая, ну, почти бывшая жена, объект самой жгучей ненависти». Тут леди Райс вновь раздражается слезами. Горе жесткое, без тени томности. «Подними же ее, ради бога», — говорит Джелли. «У тебя больше влияния, чем у меня». «Ненавижу опаздывать на работу. Ты просто доставишь меня и исчезнешь. Стоять под бомбежкой тебе незачем». «По-моему, если меня трахают», — говорит из никуда еще один голос, — «мне станет лучше. Брайан Мосс вполне сгодится. Единственное лекарство от мужчины, другой мужчина». «Да кто это?» — спрашивает Джелли. «Кем бы она ни была, ей не следует выражаться», — говорит шокированная Анжелика. «И уж, конечно, месяц-другой мы можем обойтись без мужчины. Мужчины — источник данной проблемы, а не лекарство». «Мне кажется, это сказала я», — покаянным тоном говорит леди Райс. «Как-то невольно вырвалось, но раз уж это сказано, то, может быть, верно». «Быть может, Брайан Мосс — наша карма», — говорит Джелли лукаво. «Так не встать ли нам? И не пойти ли навстречу нашей судьбе?» И леди Райс наконец все-таки заставляет себя встать, только чтобы принудить их заткнуться, раз уж они не оставляют ее в покое. И она видит, что они могут составить ей хорошую компанию. Тогда она уже никогда не будет одинокой. А одиночество Что бы там ни говорили о единственности, одиночества она боится больше всего. Едва ее ступни касаются пола, как она снимает с себя всякую ответственность, ее сменяет Анжелика. Глава 5. Исходная трансформация. Анжелика встала и оделась. Она ушла на работу в черной кожаной куртке, черном парике и черных очках, ничем не напоминая леди Райс, а словно крайне свирепая и решительная любовница какого-то важного обитателя отеля «Клармон». В руке она несла сумку, в которой аккуратно сложены руками Джелли, Джелли хорошо складывает одежду, в отличие от Анжелики, лежали части рабочего костюма Джелли. Это Анжелика садилась точно в 7:48 во взятый на прокат, управляемый шофером Вольво. Почти каждое утро автомобиль уже стоял припаркованный на Дэвис-стрит. Почти каждое утро она залезала в него, как Анжелика, вылезала, как Джелли. Захлопнув дверцу, она снимала парик Анжелики, высвобождая короткие, глинцевитые, прямые, белокурые волосы Джелли. Она снимала свою кожаную куртку и надевала светло-голубой блейзер с медными пуговицами из дешевой немнущейся ткани. Она зачесывала волосы назад и стягивала их светло-розовой атласной лентой и надевала на шею длинную нитку искусственного жемчуга, чтобы она падала на ее тугой белый шерстяной свитер. Она носила бюстгальтер, притушевывавший ее груди. Облегающий свитер был продиктован модой, а не сексуальностью. Она стирала слишком уж экстравагантную косметику и надевала большие круглые очки. И становилась Джелли Уайт, с разрешения Анжелики, прекрасно это понимавшей. Но иногда Вольво на месте не оказывалась. Он не ожидал ее, когда она выходила из отеля. Нагрузка на фирму проката в утренние часы была очень велика, объясняли ей. А может, не хватало шоферов из-за эпидемии гриппа? Не могла бы она подождать, но около получаса она не могла. И вынуждена была ехать на работу общественным транспортом. После чего производила обмен эго в женском туалете исторического здания судебных иннов с такой непоколебимой смелостью, входя в коридор, куда посторонним вход был воспрещен, без малейшего стыда минуя дверь с надписью «Для служебного пользования» и обретая это безопасное, уединенное, высокое, пустое, отлично продезинфицированное место с легчайшим запашком, а покидала его с таким чопорным и праведным выражением на лице, что ни ту, ни другую ее личность никто ни разу не попытался остановить. Однако она предпочитала заднее сиденье в Вольво, затемненные окна, прямую спину шофера за стеклом, кожаную обивку сидений, которая становилась липкой от соприкосновения с живой плотью, пусть ее собственной. И вот она уже Джелли Уайт, обладательница высокоразвитого суперэго, зоркого взгляда, способности различать то, что хорошо и что дурно, а также праведности, чопорности, сопутствующих этой способности, чистоплотная, аккуратная, пахнущая туалетной водой, словно бы совсем нечистолюбивая молодая женщина, оценивающая себя не слишком высоко и не слишком низко, вполне реалистично, прекрасно сознавая свои достоинства и недостатки, папочкина дочка, та, что всегда бережется ради него, никогда не рискует зайти слишком далеко, выходит замуж за кого-то порядочного и надежного, в надлежащий день, в надлежащее время, та, в ком тяга к кровосмешению подавлена, как положено, та, которая обманывает направо и налево, та, кому ложь сама приходит на язык и всегда оправдана, та, для кого иерархия власти всегда важна. По этой причине Джелли вполне подходит для того, чтобы ее не доплачивали, чтобы ее эксплуатировали, чтобы она задерживалась разобрать почту. Она лишь изредка флиртует с боссом, а позже подает в суд за сексуальные домогательства. Конторская приманка. обаятельная улыбка, кроткий вид и умение не упустить случай. Папочка никогда этого не осуждал. «Извлеки, что сумеешь, деточка, не стремись стать боссом. Нет, используй босса». Пока на работе инкогнито, Джелли — самое оно. Да и что толку быть Анжеликой? Жизнь превратится в одну сплошную ошибку. Расплеснутый кофе, не туда подшитые бумаги, долгая назойливая инструкция, жажда свободы, распахивание окна, чтобы впустить свежий воздух, но впускаются только ветер и дождь ко всеобщему расстройству. Анжелика стала бы угрозой браку Брайана Мосса с Орелой. Какой Джелли никогда не стать. Он бы никогда не взял Анжелику в секретарши. В нашем мире Джелли, герметизированные против подлинных эмоций, редко пробуждают их других. Похоть? Да. Неодолимую тягу? Нет. Они сидят за столами в приемных, и каждая могла бы быть всеми остальными. Анжелики же единственные в своем роде. А потом они страдают и навлекают страдания до других. Анжелика примерила роль Джелли, и оказалось, что она не только точно шита по мерке, но и сбрасывается без всякого труда. Джелли не сопротивлялась. Она была удивительно практичной, незаменимой в критических ситуациях, никогда не изнемогала от волнения, не вскидывала руки, не вела себя как напуганный ребенок. Сэр Эдвин договорился встретиться с леди Райс и ее адвокатом Барни Ивенсом в кабинете Брайана Мосса. Они попытаются уладить все быстро и по-дружески. Сэр Эдвин в качестве максимума предложит небольшую квартиру где-нибудь у конца одной из пригородных линий. У него не было никакого личного состояния, никакого дохода, но имелись подтверждающие документы. Он был младшим сыном из волшебной сказки, у кого по традиции не было ничего, так что с ним в брак приходилось вступать по любви. Брайан Мосс потирал руки. Барни Ивенс на такую сделку не пойдет, но начало будет положено. Джелли было нетрудно ускользнуть в туалет и обернуться леди Райс, снять круглые очки, спрятать собственные волосы под бархатной шляпкой, снять городские туфли на высоких каблуках и надеть более практичные, более загородные, наложить глубокие тени под глазами, а на губы пронзительно-алую помаду, сменить выражение лица. И вот она уже несчастливая версия когда-то счастливой леди Райс. И все по вине Эдвина. Туалет, где Джелли совершил эту трансформацию, прежде был одной из малых спален приятного особняка XVIII века, в котором обосновались Кэтворл Мосс, кое-как перестроенный. Помещение было обширное, с высоким потолком, с которого сыпалась штукатурка. Стены покрывал толстый слой кремовой краски, как и старинные трубы. Под дверями посвистывали сквозняки. «Войди в сортир, как машинистка. Заставь тело перейти на язык тех, кто приказывает, а не тех, кому приказывают, и возвращайся к клиенту». Однако сэр Эдвин не явился. Леди Райс гордо удалилась, проскользнула назад в туалет и преобразилась назад в Джелли, обойдясь без посредничества Анжелики. Джелли поняла, что может существовать без Анжелики. У нее было собственное существование. Перфорация была уже почти готова для разрыва.